Глава 9. Призыв к женщинам всего мира. Настоящий призыв к женщинам всего мира есть призыв о помощи. Когда терпящий бедствие корабль в море посылает во все стороны призывы о помощи, то всякий иной корабль, получивший такие призывные сигналы, SOS, о бедствии, оставляет временно в стороне первоначальную цель своего пути, меняет направление и спешно идет в ту сторону, откуда раздаются призывы о помощи. Этот прекрасный морской обычай пусть послужит воодушевляющим примером в нашем случае. Пусть всякая женщина, до которой дойдет настоящий призыв о помощи, направит все свои усилия и все свое внимание в ту сторону, в которой ее деятельность так спешно, так неотложно нужна. О бедственном положении нашего корабля, нашего современного мира, говорить многое не приходится. Не замечают этого лишь сознательно слепые, не желают слушать о чем-нибудь подобном лишь сознательно глухие. Но так поступают лишь страусы, которые, не желая видеть надвигающейся опасности, прячут голову в песок. В переживаемое нами грозное время таких людей, страусов, очень много. Они не желают признавать серьезности современного положения. Они утверждают, что все благополучно, что катастрофы, войны, разные бедствия и болезни были всегда. В своем безумии отрицания катастрофичности нашего положения они стараются брать от жизни то, что по своему сознанию они могут взять. Они веселятся, но их веселье – это первое время чумы. Они танцуют, но они танцуют на вулкане. В общем, это обреченные, которые чувствуют, что пировать и танцевать им осталось уже недолго. Серьезный и вдумчивый человек не может относиться ко всему в настоящее время происходящему столь преступно безразлично. Участившиеся всевозможные бедствия, растущий и все время углубляющийся мировой кризис, угроза надвигающегося мирового бедствия, новой мировой войны, грозящей смести и уничтожить все, что есть ценного, и превратить цветущие города и страны в безлюдные пустыни и груды развалин, открывает глаза тем немногим, которые имеют их, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Уже иногда некоторые министры с парламентских трибун говорят, что мир обезумел. Именно, мир обезумел, и это массовое безумие страшно тем, что грозит человечеству неслыханными бедствиями. В состоянии такого массового безумия люди начинают думать и поступать наоборот, не так, как нужно, а так, как не нужно. То, что неотложно и спешно нужно, признается опасным и вредным, а то, что гибельно, полезным и необходимым. В состоянии такого массового безумия люди сами, своими собственными руками, на свои собственные средства готовят себе гибель. И воистину, когда Господь хочет наказать людей, Он отнимает у них разум. Разве не безумие, подтверждающее вышесказанные слова, что народы мира, испытав все ужасы мировой войны и как будто боясь и не желая ее, лихорадочно готовится к войне для того лишь, чтобы поддержать мир? Нелогичность и абсурдность этой древней лживой формулы «хочешь мира, готовься к войне» слишком очевидно, чтобы это нужно было доказывать. Но в наше время, когда сдвинуты все основы и расшатаны все истинные основания, и людьми утеряно истинное понимание сущности вещей, эта формула до сих пор является основой, на которой базируются отношения между народами. Ведь всякому должно быть ясно, что в основе этой формулы лежит ложь. А разве может быть что-нибудь прочно, если в основание кладется такая непрочная вещь, как ложь? Ведь нельзя сказать, если хочешь добра, делай зло. Если хочешь правды, говори ложь. Если хочешь красоты, твори безобразие. Ибо никто не станет ждать красоты от безобразия и добра от зла. Но между тем, от готовности к войне люди ждут мира, и, как следует ожидать, дождаться его не могут. Ведь Христос дал другую формулу. Христос сказал, взявший меч от меча погибнет. Но в христианском мире все заветы Христа забыты или искажены, люди куют мечи, отливают пушки, изобретают ядовитые газы, чтобы быть ими уничтоженными, копают ямы другим, чтобы свалиться в них самим, сеют ветер, чтобы пожать бурю. В наше безумное время верхом всего этого безумия, считается безумием говорить что-либо против этого массового безумия, и считается мудрым поощрять это безумие и углублять его.